Вечером поставлю тебе горчишники. Врач их не прописывал. Курить он тебе тоже не прописывал, а ты куришь. Знаешь, Джулия, что я, кажется, уразумел? Интересно, что же? Понимаешь, в чем его сила? Он постигает мысли других раньше, чем люди сами до них дойдут. Вернее, угадывает разные маленькие гадости, в которых стесняешься себе признаться. Он напоминает мне Эленор. Стоит ей потянуть носом воздух, и она уже знает, какая у человека болезнь. Он, вероятно, тоже изучил все пороки и чувствует их в окружающих. Попробуй-ка заснуть. Понимаешь, я говорю не о настоящих больших пороках, а о мелких пакостных наклонностях, просто привычках. Конечно, конечно. Если где-нибудь дурно пахнет, он сразу чует. Очень приятное занятие. Не смейся, Джулия. Это объясняет, почему людям всегда при нем не по себе. Тебе тоже? Это объясняет и другое. Его влияние на мальчишек, которым хочется, чтобы их боялись. Джулия закутала мужа в одеяло по самую шею, прикрыла краем рот, унесла пустой графин из-под лимонада, дала детям, вернувшимся из школы, по комиксу и усадила их за кухонный стол. «Только не шумите, отец спит». Все было так просто, пока по их кварталу, выбрасывая левую ногу в бок, глотая пилюли и тщательно закрывая за собой двери, словно в них вот-вот ввалится сам дьявол, не зашнырял этот человек. Нет, лучше выкинуть его из головы. Добром это не кончится. Стакан пива, пожалуйста. Вот это наша забота. С вас 25 центов. Здравствуйте, до свидания. Он наделает глупости, если не уймется. Кен Кеннон его не удержит. Не тот Боб-человек. Напротив. Он богат, настолько богат, что, по слухам, такого состояния даже в Бостоне ни у кого нет. Ему можно жить на свой лад. Не как другие. Потешаться над политиками и бесить светских старух. Они все с ним в каком-нибудь родстве. Все его тетки или кузины. Алло. Нет, это Джулия. Да, его жена. Он лежит с простудой. Кто это говорит? Имя она не расслышала. Вызывали, видимо, издалека. Потом трубку повесили. Кто это? Не знаю. Наверное, ошиблись номером. Но ты же ответила, что я лежу. Я сам слышал. Верно, ляпнула наобум. Тут разговор и прервался. Может быть, позвонят снова? Вызывали из города? Не знаю. Слышно было плохо. Может быть, Луиджи? Не думаю, что Луиджи станет тебе звонить каждый день по междугородному из-за дела, которое его не касается. Звонок не давал Чарли покоя. Бармен насторожился. Часы шли, но вызов не повторялся. Дети пообедали, потом их отправили спать, и они поочередно прокричали из коридора: «Спокойной ночи, папа!» «Спокойной ночи, Софи!» «Спокойной ночи, Джон!» «Спокойной ночи, Марта!» Почему не звонят? Почему повесили трубку, услышав голос Джулии? Он внизу? С четверть часа. Что делает? Спорит с шерифом. Кеннет вернулся. Только что вошел. Уверяет, что все спокойно. Ни сегодня, ни в ближайшие дни ничего не случится, а пистолеты наверняка украли ребята, приехавшие из Кале. Неправда, и Брукс это знает. Почему неправда? Потому что люди из Кале не нашли бы вентиляционное отверстие и не догадались бы, что в лавке есть стремянка, с помощью которой можно вылезти обратно. Пожалуй. Я повторяю, что слышала. А он что? Я не могла все время прислушиваться. По-моему, сказал то же, что ты. Потом заговорил об Олейке. Они оба все еще в баре? Видимо, да, если только не ушли после того, как я поднялась к тебе. Кто платит? Угощает Уорд. Спустись, послушай и возвращайся. Попробуй все запомнить. Вернулась Джулия минут через 15, но почти ничего не разузнала. Кеннет ушел, не успела я появиться. Я слышала, как он поддакнул. Похоже, не глупая мысль. Мы всегда думаем, о ком попало, только не о тех, кто самые отчаянные. И уж взявший за ручку двери, добавил: «В любом случае это дело местной полиции. Конечно, увижу начальника, поговорю. Но мои полномочия начинаются за чертой города». «А он?» «Что он? Сидит себе на своем табурете, а в зале кроме него одна Аврора. Только что вошла и нарочно устроилась у другого конца стойки». «Слышишь, вроде бы телефон». «Нет». «Спустись побыстрее, иначе он возьмет и сам ответит. Такое и на это способен». «Вернусь, поставлю тебе горчишники, Чарли. Предупреждаю, заранее приготовься». Она даже не пожаловалась, что за день ей пришлось раз 20 подниматься на второй этаж. Чарли пролежал целых 3 суток, и все это время только Джулия связывала его с внешним миром. На 2-й день ему стало так худо, что он перестал думать о происходящем вокруг. Лицо у него побагровело, волосы на лбу слиплись, дышал он с хрипом, и когда часа в 4 дня Джулия вторично вызвала врача, тот сделал больному укол пенициллина. Но даже в таком состоянии Барвин не мог отделаться от мыслей о Джастине Уорде и о своих кошмарах, отчаянно боролся с ними, хотя, очнувшись, все еще задыхаясь, с трудом вспоминал, что же ему снилось. Вечером он вновь пробовал выспросить Джулию, кто был днем в баре и о чем шел разговор. Но она вкатила мужу солидную дозу прописанного врачом снотворного, и он мирно проспал до утра. Проснулся Чарли, весь обросший полудюймовой черноседой щетиной и чувствуя сильную слабость. В 9 утра врач вторично ввел ему пенициллин и объявил, что этого, вероятно, хватит. А когда бармен осведомился, что слышно в городе, доктор, естественно, заговорил о своем. «Эпидемия не то что не убывает, усиливается. Сегодня утром у меня 60 визитов, а тут еще дождь. Значит, станет хуже». Крыши за окном опять почернели. По стеклам катились светлые капли, и в водосточных трубах, не смолкая, журчала вода. «Предупреждаю, Джулия, не будешь подниматься сюда почаще и мне все рассказывать, оденусь и сам спущусь». «Что ты хочешь узнать? Он появляется?» «Приходит в обычные часы, ни реже, ни чаще. Каждый раз интересуется, как ты. Когда утром от тебя выходил врач, подошел к нему с расспросами». «В городе ничего не произошло». «Ты имеешь в виду то, чего опасались после кражи пистолетов?» «Нет, я видела Кеннета. Он сказал, полиция продолжает патрулирование. Кстати, нынче утром я кое-что узнала, только вот забыла от кого. Погоди-ка. Он еще заезжал насчет скачек и мотор не выключил. Рейнсли, кажется, уже 2-й вечер подряд, часов 6, жена Майка с детьми навещает мужа. Придет на пустырь позади тюрьмы, смотрит на юга за решеткой и лопочет с ним по-своему». Чарли знал этот пустырь. Окруженный глухими задними стенами домов, он служил автомобильной стоянкой и по вечерам был безлюден. Окна тюрьмы располагались высоко над землей, но при включенном освещении можно было разглядеть, что происходит в камерах. Жены и друзья арестованных приходили туда и переговаривались с ними издалека. Чарли удивляла, как додумалась до этого жена Майка, не знавшая города и не бывавшая в нем. Он представлял себе эту картину. Холодным вечером, подгоняемая инстинктом и таща с собой малышей, она пересекает район кожевенного завода и минует добрый кусок главной улицы под рождественские гимны, доносящиеся из всех магазинов, витрины которых, разумеется, кажутся ей сказочно богатыми. Юга едва различает своих домочадцев на темном пустыре. Разговор наверняка то и дело прерывается. Сказать им нечего, и они довольствуются тем, что сосредоточенно смотрят друг на друга. Что в бильярдной? Вчера, часа в 3 дня, туда зашел полицейский и выставил 2 старшеклассников, которым полагалось быть в школе. Кен Кеннон не звонил? Зашел вчера перед самым закрытием. Огорчился, что тебя не застал. уверяет, что теперь, когда ты нарушил его затворничество, он никак не соберется с духом снова залечь. Выпил много? С полдюжины больших рюмок коньяку. Потом завелся с Уордом. Из-за чего? Из-за сквозняков.